Ты затем и вызвал меня, чтобы сказать мне это. А что ж тут такого? — сказал циклоп, выпрямившись во весь рост. — Это мое завещание обществу. Ты ему завещаешь чудовище. Единственный глаз загорелся веселым огоньком и смягчился. Симон стиснул тяжелыми руками худые руки своего молодого друга. — Бедное, маленькое чудовище. Оно боится своей тени. Ну, ничего, я тебя знаю, ты будешь бороться. Хочешь, не хочешь. Кто быком родился, быком умрет, у того они вырежут. Но это твое дело. Этим заниматься нечего. Я тебя вот для чего вызвал, мой мальчик. В такую минуту я лгать не стану. Можно иметь дубленую шкуру и сердце потверже кулаков. Можно ненавидеть людей и жалеть, что не удалось взорвать всю лавочку. А все-таки, когда собираешься исчезнуть, минутами чувствуешь слабость в ногах. И язык, пересохший бычий язык, так и чешется от желания один раз, один еще, единственный раз лизнуть шерсть другого бычка. Он взглянул на Марка, и Марку захотелось спрятаться. Симон чувствовал, как дрожат его руки. Он шепнул Марку с грубоватой нежностью: «Тебе было бы очень трудно меня поцеловать». Ни живой, ни мертвый Марк поцеловал его. «Благодарю». «Ступай», — сказал Симон. «Я любил тебя одного». Марк не мог найти двери. Симон с братской заботливостью проводил его. У Марка не хватило сил обернуться и сказать «прощай» человеку, обреченному на смерть. На другое утро голова свалилась. Все эти дни Марк откровеннее, чем когда-либо, делился в письмах своими мыслями с матерью. Для душ близких разлука — самое большое благодеяние. Она освобождает их от застенчивости, она ломает все лежащие между ними преграды. Это была странная переписка. Никто бы не подумал, что это переписка матери и сына. Они оба чувствовали, что стоят вне пределов общества. В глубине души они были не только свободны от его предрассудков, от его условной морали, от его законов. К этому в наши дни пришли тысячи мужчин и женщин. Безошибочный инстинкт помог им выработать для себя свои собственные законы. Свой собственный моральный договор о союзе и единстве, тайный договор между матерью и ее детенышем, заключенный в джунглях и продиктованный самой природой. По мере того, как детеныш подрастал, их отношения менялись. Мать незаметно превращалась просто в старшую и более близкую, ведь теперь они на одном берегу. И водный поток больше их не разделяет, они пьют из него рядышком. Каждый приносит другому свою добычу, свой опыт жизни в джунглях. Они им делятся, и новым, и старым. И нельзя сказать, чтобы самый старый опыт казался молодому устарелым. Нельзя сказать, чтобы старшая считала несущественным последний опыт младшего. Марк написал ей все о драме, с которой жизнь столкнула его так близко, что нож гильотины, падая, казалось, просвистел над самым его ухом. Он писал, что если нож упал не на его шею, то это простая случайность. Симон мог быть Марком, а Марк — Симоном. Отчаяние, безумие, преступление живут в каждом из нас. Одному удается устоять, другой сваливается. Кто может сказать, почему? Это был он, мог быть я. Я не имею права никого осуждать. Его не удивляет ответ Анетты. «Нет, нет, ни ты, ни я, мы не имеем права осуждать этого несчастного». Она пишет о Симоне с жалостью человека, который все понял. Однако она прибавляет, и сердце Марка подскакивает. «Но это неверно, мой дорогой, что он мог быть тобой, что ты мог быть им. Ты — это только ты, мой плод, его можно сорвать с дерева, но червивым он быть не может. Преступление и позор живут, да, я это знаю, и в тебе, и во мне, но они никогда не обретут власти над нами. Как бы тебя ни тянуло, а тебя тянуло, ты мне об этом не говорил, но я догадываюсь. Да и почем ты знаешь, может быть, меня самое тянуло. Но, слава Богу, преступление и позор сами отворачиваются от нас». Марку становится жарко. Он дрожит. «Тебя тянуло, и ее тоже тянуло». Она так прямо ему об этом пишет. Одним движением она смела его тайный страх. Уж если она находилась у края тех же пропастей, и все-таки устояла, он, мужчина, должен устоять подавно. Однако, чтобы испытать ее, он заходит в свои откровенности дальше, чем когда бы то ни было. Он описывает ей то безумие, которое молодые люди порой вынашивают в себе, и от которого он очнулся внезапно, задыхаясь, судорожно шевеля пальцами в минуту, когда он был на грани подлости. «Что я ей написал?» — думает он. Но она ему отвечает. «Ты был на грани, ты заглянул в бездну. Это хорошо. Теперь ты не будешь застигнут врасплох. Я затем и создала своего Марка, чтобы он рисковал, но я создала его и затем, чтобы он умел сопротивляться. Рискуй, я тоже рискую, и я рисковала, погибнуть суждено не всем».